Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а ты хотел бы иметь какую-нибудь суперспособность? Наверное, было бы неплохо. А какую? Даже не знаю. А было бы хорошо, например, уметь летать. И что бы ты тогда делал? А я бы путешествовал, летал бы во всякие теплые страны. Так далеко? На самолете же лучше. Чем это лучше? В самолете кормят, а еще можно поспать. И потом, ты же сам рассказывал, над облаками очень холодно, можно замерзнуть. А в самолете тепло. Да, тогда летал бы на работу и по другим делам. А на работу слишком близко. Тут летать совсем не обязательно. Ну тебе не угодишь, что слишком близко, то слишком далеко. А ты сама-то какую суперспособность выбрала бы? Невидимость. И зачем тебе это? Как зачем? Узнавать всякие чужие секреты, подкрадываться незаметно и пугать. А еще в прятки лучше всех играть. Невидимость, значит. Ну что, придумать тебе сказку про невидимку? Ой, а давай. Ну, слушай тогда. Когда-то, давным-давно, жил-был в одной маленькой деревушке гончар. И была у него дочка, милая девочка по имени Марта. Была Марта добрая да смышленая, и чем могла, отцу помогала. И воды принесет, и печь растопит, и обед приготовит. И вот однажды утром собирался гончар на работу. Говорит он Марте: «Послушай, дочка, я сегодня обедать не приду, ты уж будь добра. В полдень принеси мне крынку молока да краюху хлеба». «Хорошо, папа, ты иди, не волнуйся, я все принесу». Ушел гончар, а Марта корову подоила, хлеб испекла и к полудню пошла к отцу. Идет по улице, со всеми здоровается. Деревушка-то совсем крохотная, все в ней друг друга знают. И вдруг видит, идет по улице женщина незнакомая. Никогда ее Марта раньше не видела. Решила она поздороваться. Подошла поближе и говорит: «Здравствуйте, вы, наверное, кого-то ищете. Давайте я вам помогу». Посмотрела женщина на Марту недобрым взглядом и отвечает: «Что тебе нужно, девочка?» Я просто хотела предложить вам помощь». «Что ж, пожалуй, ты мне пригодишься. Мне нужен местный гончар. Есть у меня к нему дело. Отведи меня к нему». Не понравилась эта женщина Марте. Решила девочка на всякий случай разузнать, что к чему. Улыбнулась она и говорит: «Хорошо, я вас провожу, пойдемте. А как вас зовут и кто вы такая?» «Можешь называть меня Кайса. Остальное тебе знать не обязательно». «Очень приятно, меня зовут Марта. А зачем вам нужен наш гончар?» «Я же сказала тебе, по важному делу. Мы с ним лет 10 тому назад не закончили один разговор. Хочу я ему долг вернуть». «Какой разговор? И что это за долг?» «Отомстить мне ему нужно за то, что он меня...» «Что это ты все у меня выспрашиваешь? Твое дело дорогу показывать, вот и веди». Приумолкла Марта и дальше пошла, а сама думает: «Какая злая эта Кайса! Пожалуй, не покажу я ей дорогу. Заведу куда-нибудь подальше, а потом убегу». Вывела Марта Кайсу за деревню, пошла полем, потом лесом, потом по мосту через речку. Насторожилась Кайса и спрашивает: «Куда это ты меня ведешь? Запутать меня хочешь?» «Нет, что вы! Мы уже почти пришли. Вы встаньте вот на этот пригорочек, сразу увидите». «Вот на этот? Ну, хорошо, так уж и быть». Забралась Кайса на пригорок, смотрит по сторонам. А Марта в это время повернулась и во весь дух бежать пустилась. Увидела это Кайса, все поняла, да как закричит Марте вслед: «Ах так, противная девчонка! Что ж, ты у меня за это поплатишься! Запомни, я Кайса, повелительница грозы и северного ветра! Отомщу я тебе за твой обман! Не увидят тебя отныне ничьи глаза, ни зверя лесного, ни человека живого!» Марта, конечно, все слышала, но совсем не испугалась. Мало ли, что эта странная женщина кричит. Бежала Марта, бежала и выбежала на лесную полянку. Вдруг видит она, бродит по полянке медведь. Огромный, страшный. Застыла Марта, не шелохнется. «Ой, мамочки, что же делать? Бежать нельзя, медведь за мной бросится. Но и стоять нельзя, он сейчас меня заметит». А медведь повел ухом, повернул голову, принюхался и пошел прямо на Марту. Идет медленно, неуверенно. Подошел совсем близко. Воздух ноздрями втягивает, головой трясет, но Марту не трогает. Походил, походил вокруг, развернулся и прочь с полянки потопал. Только тут Марта поняла, что не увидел ее медведь. «Что же это получается? Неужели Кайса правду сказала? Неужели я теперь невидимка?» Пошла Марта дальше по тропинке. Встретился ей олень, чуть рогами не задел. Прошел мимо еж, чуть на ногу не наступил. Пролетела мимо ворона, чуть в плечо не ударилась. Не видят Марту звери лесные. «А как же люди? Люди меня увидят или нет? И как же мой папа? Неужели он меня не заметит?» Побежала Марта быстрее прежнего к отцу в мастерскую. Вбежала на крыльцо, распахнула дверь и кричит с порога: «Папа, ты меня видишь?» Обернулся гончар, оглядел мастерскую, еще раз оглядел, а потом повернулся и снова за работу принялся. «Пап, я же здесь, здесь!» «Что за чудеса? Не то глаза мои меня обманывают, не то уши. Слышу я дочкин голос, да саму ее не вижу. Может, не выспался я сегодня?» «Нет, пап, ни глаза твои тебе не лгут, ни уши. Это я, Марта!» «Тогда почему же тебя не видно?» «Встретила я сегодня Кайсу, повелительницу грозы и северного ветра. Она дорогу к тебе спрашивала». «Ах, вот оно что! Кайса! И что же было дальше?» «Я решила завести ее подальше от твоей мастерской. Повела через лес, через поле, через речку. Завела и назад побежала. А Кайса мне вслед заклятие крикнула». «Ой, вот же беда-то какая, доченька! Знаешь, лет 10 тому назад пришла ко мне эта самая Кайса. Заказала она мне кувшин, большой и прочный. Я свою работу честно выполнил. Получила Кайса свой заказ, да расплачиваться не захотела. Захохотала, руками взмахнула. Я, говорит, буду в этом кувшине северные ветра да грозы хранить, а тебя, гончар, в каменный столб превращу. Испугался я, но виду не подал. Проверь, говорю, сначала, нет ли внутри трещинки, а то все твои ветра по белу свету разлетятся». Забралась Кайса в кувшин, а я его крышкой накрыл да глиной запечатал. Отвез я кувшин далеко-далеко, к самому морю, да в воду его и выбросил. Но, видно, кто-то нашел его. Крышку открыл, а Кайсу выпустил. Вот теперь она меня ищет, чтобы отомстить. Что же нам теперь делать? Как от Кайса спастись? И вдруг грянул гром, распахнулась дверь в мастерскую, а на пороге стоит Кайса, повелительница грозы и северного ветра. Ну что, гончар, помнишь меня? Пришла я к тебе должок вернуть за 10 лет моего заточения. Прощайся с белым светом, сейчас я тебя в каменный столб превращу. И даже не пытайся звать на помощь, нет здесь никого, кто бы тебе помочь смог. И тут поняла Марта, что Кайса ее тоже не видит. Подошла она на цыпочках к гончару и что-то в самое ухо прошептала. Ну что же ты, гончар, будешь с белым светом прощаться, или я тебя просто так заколдую? Нет, Кайса, ничего у тебя не получится. Пока тебя не было, приходила ко мне еще одна волшебница. Повелительница штормов и снежных бурь. Тоже кувшин заказывала. Вот он в углу стоит. И тоже платить не захотела. Ну а мне-то какое дело? Ее я тоже в кувшин запечатал. Вот только увозить никуда не стал. Слышишь, она и сейчас там сидит. Выпусти меня отсюда, гончар! Отплачу я тебе добром, с любым твоим врагом рассчитаюсь. Только выпусти! Нет на свете никого сильнее меня, повелительницы штормов и снежных бурь! Ну, конечно, я Кайса, посильнее тебя буду. Я на тебя грозу и северный ветер нашлю. Для меня все твое колдовство — детские игрушки. Я все твои ветра по лесам да по полям расшвыряю. Да как ты смеешь? Сейчас я тебе покажу, ты у меня попляшешь. А ну, вылезай! Нет, это ты полезай ко мне. И все свои ветра да грозы захвати. Разозлилась Кайса, открыла кувшин да внутрь залезла. А гончар его тяжелой крышкой накрыл, да глиной запечатал. А потом отвез к морю и в воду выбросил, да так, чтобы больше его никто достать не смог. Разрушилось тут все колдовство Кайсы, и стала Марта опять видимой. Тут и сказочке конец. Ну вот видишь, пап, невидимкой быть хорошо. Можно всяких злых волшебниц обманывать. Отличная суперспособность. Ну, может быть, ты в чем-то права. Но тогда и уметь летать тоже очень неплохо. Ну хорошо, пусть так. А про это ты мне сказку расскажешь? Обязательно, только не сегодня. А ты пока развивай в себе еще одну суперспособность. Еще одну? Это какую? Терпение, Ульянка. Терпение. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.